Глава вторая. Я думала, что в платье буду напоминать трехъярусный торт, но лазурный цвет, на удивление, хорошо подчеркнул утонченные черты лица Елены и глубокие ореховые глаза. Светлые волосы заплели в ажурную корзиночку вокруг головы. Жаклин умело выделила губы и скрыла румянами бледность. «Косметикой можно не злоупотреблять», – произнесла я, останавливая увлекшуюся служанку. «Естественная красота всегда была в моде». «Как скажете, миледи». Жаклин учтиво поклонилась и убрала косметические средства. Предназначение многих я не знала, ну или не понимала. «Уже пора», – взволнованно произнесла Роза. «Какое там было задание? Необычно подать свою мечту? То есть не просто рассказать, а что? Спеть? Может, поведать в стихах? А может...» Меня осенило. «Роза!» – схватила женщину за плечи, ликующе улыбаясь. «Найдите мне краски! Или мел, уголь, что угодно, чем можно рисовать! И большой...» – я развела руки в стороны. «Очень большой холст! Или лист!» Камеристка растерянно моргнула и переглянулась с Жаклин. «Ступайте, я постараюсь найти», – с жаром заверила девушка и бросилась выполнять мою просьбу. Стоило выйти за дверь, как мне захотелось заскочить обратно. «Ого!» – протянула удивленно, задирая голову. «Какие высокие потолки! И сколько золотых и гипсовых элементов!» «Миледи!» – Роза выглядела жалко и потерянно. «Как же вы, будто впервые здесь оказались!» «Простите, Роза!» Виновато улыбнулась в ответ. «Голова еще побаливает». С этого момента удивляюсь молча. Да-да, и гигантский барельеф во всю стену меня не впечатляет. Подумаешь, выпуклые изображения сказочных деревьев, необычных птиц и ангелов. Мне безумно хотелось коснуться рельефа, но я мысленно била себя по рукам, запрещая пугать камеристку. Женщина она ранимая и чуткая, еще сляжет с инфарктом. У высоких арочных дверей стоял мужчина в самой настоящей средневековой одежде. Той, что с золотыми пуговицами и петлицами, воротником-стойкой и выступающим наружу жабо. «Мисс Елена Рамис прибыла на первое испытание», – вместо меня произнесла Роза, ободряя взглядом. Улыбнулась ей в ответ и набрала в легкие побольше воздуха. Мужчина поклонился мне и распахнул двери, громогласно объявив. «Претендентка номер 22, Елена Рамис». Он грохнул палкой, заставив внутренне вздрогнуть. Двери за спиной бесшумно закрылись. Сможет ли Жаклин прорваться и передать мне краски? В зале играла неторопливая, приглушенная музыка. Мой взгляд скользнул по музыкантам, по широким витражным окнам и выцепил фигуру угрюмого молодого мужчины, который смотрел на меня в упор. Когда наши глаза встретились, мужчина двинулся с места и направился в мою сторону. Вдоль высокой сцены выстроились другие, участницы глупого отбора. Как вообще можно таким образом искать себе мужа? Это же не шоу «Холостяк». Неужели у них совершенно нет достоинства и гордости? Принц вызывал во мне ненависть с каждой минутой все больше и больше. Сам не в состоянии выбрать себе жену. Обязательно надо заставлять девушек унижаться. «Миледи?» – мужчина поклонился, поджимая губы. Его взгляд не выражал дружелюбия и будто бы заранее осуждал меня. Участницы зашушукались. Я почувствовала, как вспыхнули кончики ушей. Меня обсуждают, точно. Но ничего, недолго змеем пировать. Зубы-то обломают. А вы... Черт, и как спросить его имя? Елена ведь наверняка знает. «Вы опоздали», — сухо произнес мужчина, сверля меня пристальным светло-серым взглядом. «Простите, сэр», – улыбнулась на всякий случай, не рискуя изобразить реверанс. Я и так передвигалась в платье не слишком-то уверенно. «Следующий раз будет последним», – язвительно произнес он, пробуждая во мне кандидата в мастера спорта. «Я была в обмороке», – произнесла, обворожительно улыбнувшись. «Или для вас это не оправдание?» Острые скулы мужчины обожгло румянцем. Он с трудом подавил вспышку гнева и процедил. «Займите свое место и приготовьтесь». «Благодарю», – притворно оскалилась в ответ и подобрала юбки. «Что-то в зале больше никого нет. А где венценосный? Кто будет оценивать выполнение задания? Не этот же сухарь? Или этот?» «Неужели принцу настолько плевать, кто станет его женой, что он решил не приходить? Но почему?» Претендентки встречали меня настороженно высокомерными взглядами. Я даже присвистнула от такого гостеприимства. «Всем привет!» – насмешливо помахала, вынуждая девушек спешно отвернуться и сделать вид, что заняты совершенно другим. «Я смотрю, тебе лучше!» Вперед выступила брюнетка, а взгляд, который можно порезаться. «Красивая стерва!» – мысленно восхитилась я и также мысленно захлопала в ладоши. «С ней интересно будет соперничать!» «Вашими молитвами!» – не удержалась в ответ, продолжая улыбаться. Адреналин разливался в крови, щекоча нервы. Брюнетка пренебрежительно хмыкнула. «Что-то ты слишком дерзкая!» – лениво заключила она, разглядывая шикарные розовые ногти. «Надеешься на победу? После того, как уже получила отказ его высочества?» «Да сдалось мне ваше высочество! Моя победа будет иной и более сладкой!» «Отказ?» – притворно удивилась я. «Но в спальне принц продемонстрировал мне свой интерес весьма недвусмысленно!» Глаза всех участниц мгновенно округлились. Раздались шепотки. Вот так и рождаются слухи, а еще зависть и ненависть. «Ты лжешь!» прошипела русоволосая участница, что крутилась возле брюнетки. «Его высочество никогда бы не обратил внимания на такую забитую и жалкую». «Элли, тише!» — ровно осадила брюнетка. «Господин Канай может услышать и наказать, не допустив до прохождения испытания. Ты ведь не этого хочешь?» Участницы дружно покосились на господина Канай. «Значит, угрюмый тип, отчитавший меня, и есть распорядитель отбора». «Что ж, приятно познакомиться, господин Канай. Очень скоро вы устанете от меня». «Тебе лучше паковать чемоданы», — огрызнулась русоволосая и хотела надменно проплыть мимо меня. «Но разве я могла упустить такую возможность?» Наступила на подол фиолетового платья и бесстыдно вымолвила. «Ой!» — приложила пальчики к губам, невинно хлопая глазами. Раздался треск ткани. Девушка испуганно дернула юбку, чем сделала только хуже. Я резко убрала ногу с подола, а она повалилась назад, взмахнув руками. Бедняжку вовремя поймал подоспевший распорядитель. Господин Канай смотрел на меня сурово, плохо скрывая недовольство. «Будешь выступать первой, без подготовки!» Сухо отчеканил он и поставил русоволосую зачинщицу на ноги. «Упс, о последствиях я не подумала. Надо быть сдержаннее и хитрее». «Где Жаклин с красками? Как же быть? Кажется, придется импровизировать». Вдохнула и послушно направилась к сцене. Ладони покрылись испариной. Участницы смотрели насмешливо, не скрывая злорадства. Я решила, что буду петь. Пусть без рифмы, абы как, но всяко лучше, чем просто молчать. Господин Канай смотрел выжидающе, скрестив руки на груди. Сложила в уме первые две строчки будущей песни мечты и только раскрыла рот, как двери зала распахнулись. «Одну минуту, господин Канай!» – властно произнес венценосный, выставляя руку. «В другой у него были краски и кисти?» «Ваше высочество!» – удивленно протянул распорядитель и шикнул на встревоженных змей, то есть у участниц. «Но вы же поручили отбор и выбор мне!» Принц смотрел на меня в упор. «Я передумал!» – твердо произнес он и направился к сцене. Судорожно сглотнула, впервые мечтая выпрыгнуть в окно, ну или превратиться в невидимку. «А чего это он такой решительный?» Принц приблизился вплотную, обдавая нотками терпкого парфюма и едва уловимым запахом алкоголя. «Пью?» «Давайте, мисс Рамис, не разочаруйте меня!» — шепнул на ухо, вручая краски. Кожа покрылась мурашками. Подняла взгляд и хитро улыбнулась, принимая вызов. Темные глаза принца полыхали сверкающим огнем азарта. И именно такой реакции он и ждал. «Займите место в зрительном зале, ваше высочество!» Язвительно улыбнулась и отошла. «Ну, сейчас я вам нарисую, даже без холста». Александр вошел в кабинет, устало потирая виски. Писарь тихо скрипел пером, сидя за секретером, боясь поднять голову. «Надо отписаться родителям мисс Рамис», – произнес Александр, открывая бар. «Сообщить об инциденте, пока слухи не просочились в газеты. Напиши о досадном недоразумении, дави на то, что их дочь слишком чувствительна и эмоциональна, но сейчас все в полном порядке и под контролем. Принеси извинения от моего имени и намекни на денежную компенсацию». «Да, ваше высочество», – Послушно кивнул писарь и поправил очки. Отложил приказы и занялся письмом. Александ плеснул в хрустальный бокал вина и сел в кресло у окна. Идея с отбором уже не казалась удачной. Зачем послушал вздорную девчонку? «Алина плохо на меня влияет», — подумал он и запил унылые мысли вином. «Когда прибудет Вейлхант с семьей?» Писарь засуетился, открыл ящик и достал желтый конверт. «Айсир Вейлхант сообщает, что у них с супругой некоторые трудности с ребенком, обещает уладить дела и приехать в конце месяца». Александр поморщился. Волка и его сумасшедшей жены не хватало как никогда. «Ладно, я выйду, прогуляюсь», — поставил бокал на стол и покинул кабинет. Отбор еще толком не начался, а уже утомил. Ни в карты не поиграть, ни снять напряжение. Мимо пролетела служанка. Алекс недоуменно замер и обернулся. «А это не та, что должна помогать Рамис?» — спросил вслух и последовал за несущейся девушкой. «Куда она так торопится, что не заметила принца?» Девушка металась, открывая двери, и явно что-то искала. Когда она залетела в кладовую с инвентарем, терпение лопнуло. Алекс заслонил с собой проем и вежливо кашлянул. Девушка резко обернулась и выронила из рук тряпку. «Ваше высочество!» – ошеломленно выдохнула она и спешно исполнила реверанс. «Прошу прощения, я...» «Что ищем?» – лениво поинтересовался Александр. «Воровка? Все может быть». «Я... да вот...» Девушка обреченно выдохнула и призналась. «Мисс Рамис попросила достать ей краски для испытания, а я не знаю, я обещала». Александр вопросительно выгнул бровь. «Краски?» «Да, ваше высочество, краски», — поникнув, отозвалась девушка. «А какое первое испытание?» — задумчиво спросил он. Что-то про мечту», — растерянно отозвалась служанка. «Про мечту?» Глаза Александра вспыхнули азартом. «Можешь быть свободна. Я сам принесу мисс Рамис краски», — протянул многозначительно и поспешил в художественную комнату. Когда Александр вошел в зал, порог которого зарекся переступать, девушка уже стояла на сцене с самым решительным выражением лица, которое только доводилось видеть у женщин. От робкой и застенчивой, невинной и наивной девушки, какой она прибыла во дворец 3 дня назад, ничего не осталось. Это будто совершенно другой человек, от которого исходит бешеная энергетика. Завораживающая сила, что будет тьму, спрятанную глубоко внутри. Последнее время тьма вела себя нестабильно. Хотя целитель обещал, говорил, что запечатал. Еще по этой причине следовало держаться от участниц подальше. «Не дай, милосердной, тьма вырвется у них на глазах. Этого нельзя допустить. Никак». Александр заскочил на сцену и почетно вручил преобразившейся девчонке краски. «Давайте, мисс Рамис, не разочаруйте меня». От ее бархатной кожи пахло миндальным маслом и пудрой. Ее хотелось коснуться. Спрыгнул со сцены и занял кресло Канаи, не сводя с девчонки глаз. «Хороша, зараза! И будь она не столь невинна...» Девушка раскрыла тюбики, не переставая хитро улыбаться. Она словно бросала вызов и находила в этом удовлетворение. Вооружилась широкой плоской кистью и направилась к стене. «О, нет, только не говорите, что...» Александр сжал челюсти, но приказал себе сидеть смирно. «Всего лишь стена, потом перекрасят». Девчонка выдавила на кисть немного краски и повернулась лицом. Она не боялась смотреть в глаза и будто не замечала тьмы, притаившейся в глубине. «В детстве я мечтала о кошке». Ее музыкальный нежный голос эхом разнесся по залу. Она подняла кисть и ловко нарисовала на своем очаровательном лице усы и маленький носик. «Кошки своенравные, свободолюбивы, кошки красивы и грациозны». Девушка повернулась к стене и выдавила еще немного краски. «Кошки забавные и дурные, но как бы сильно я не хотела кошку, моей настоящей мечтой было заиметь дом». «Дом?» – мысленно удивился Александр. А на стене уже появились первые уверенные мазки. «Теплый, уютный дом, в котором бы я жила со своей семьей, где по двору бегают дети, играют с собакой, где на мягком диване спит сытый кот, а в камине трещит огонь. Дом, в который хочется возвращаться и не хочется покидать. Дом — полная чаша». Девушка рисовала умело, картина все больше приобретала реалистичные черты, все больше завораживала. «Моя мечта – это дом!» Девушка махнула кистью, дорисовывая дверь. Постепенно появился двор, даже цветочные клумбы и деревья. «Дом у моря, дом в лесу, неважно. Дом – это место, где я буду окружена близкими и любящими людьми. Место, где я буду счастлива». Последним штрихом она дорисовала море, уходящее в горизонт, и повернулась. «Я мечтаю о доме». Усы немного смазались, а выбившиеся из прически светлые прядки липли к лицу. Александр судорожно выдохнул, сбрасывая наваждение. «Что за магия? Почему вдруг в груди так давит? Почему не хочется отпускать девчонку взглядом?» Раздались скупые аплодисменты, отрезвляя. «Что ж», — протянул Канай, — «весьма недурно, мисс Рамис, но рисовать на себе — поступок недостойной леди». Александр выставил руку, привлекая к себе внимание, и поднялся. «Это было творческое испытание, поэтому, считаю, участница номер 22 полностью с ним справилась. Давайте посмотрим остальных», — произнес он, отчаянно желая подойти и стереть эти смешные усы с кукольного личика. Девочка нагло ухмыльнулась, будто видит Александра насквозь, и беспечно направилась к столу с напитками. Что-то в ней изменилось, что-то, что не дает покоя с первой минуты ее пробуждения. Подумал Александр и вернулся в кресло.